Часть третья. Работа со своими зонами тела. Качествами характера. Гипо- и гиперфункции зон тела. В жизни люди с шестью гармонично развитыми зонами скорее исключение, чем правило. Чаще мы встречаем людей с одной, двумя гиперактивными зонами и несколькими ослабленными. Например, у ракетира гипертрофирована зона пресса, потому что ему нужно постоянно отстаивать свою точку зрения и заставлять жертву выполнять свою волю. А вот зона сердца обычно у таких личностей проблемы, так как здесь находится внутренняя этика и умение учитывать интересы и чувства другого человека. Причинять человеку душевную боль, а иногда и физическую, и быть при этом этичным почти невозможно. Довольно часто такая работа негативно сказывается на семейных отношениях. Но и ослабление, гипофункция зоны также приводит к недостаткам. Значительное ослабление зоны пресса приводит к апатии, физической слабости и отсутствию своего мнения, что также вызывает ряд серьезных проблем в жизни. Описание гипер- и гипофункций, избытка и недостатка энергии, зон тела приведены в таблице 12. В нашем распоряжении с момента рождения находятся, кроме физического, еще три тела – эфирное, астральное и ментальное. Хотя единственным проявленным на материальном уровне, конечно же, является физическое тело. Оно представляет собой совокупность составляющих его органов и систем, а также их связи между собой. Под остальными телами мы подразумеваем совокупности энергий, которые находят свое выражение в формах, процессах, состояниях и отношениях человека. Эфирное тело, ЭТ, постоянно вырабатывает из пищи и воздуха или собирает извне воздух, вода, огонь, земля, первичные энергии, чтобы человек мог их направлять в другие тела на разные зоны. Большую часть энергии человек набирает и вырабатывает во время сна. В это время физическое тело, ФТ, практически неподвижно, за исключением периодов болезни, нервных срывов или перевозбуждений. Астральное тело, АТ, не испытывает чувств и эмоций, за исключением моментов после сильных потрясений до сна. Ментальное тело, МТ, не тратит энергию на размышления и самоедство, за исключением случаев со значительной эмоциональной негативной или позитивной насыщенностью, крах бизнеса или ожидание встречи с любимой. Как видно на рисунке, если во время сна или специального отдыха, например, шавасаны, три потребителя — физическое, астральное и ментальное тела — не расходуют энергию, то биополе накапливается. Можно сказать, что каждая из зон тела представлена в каждом из четырех тел. Когда энергии на зоне достаточно для ее деятельности, то на подвластной ей территории все хорошо. Но так бывает, к сожалению, далеко не всегда. Есть два отклонения от нормы. Когда энергии на зоне больше, чем она может ассимилировать, назовем такое состояние гиперфункцией, и когда энергии недостаточно для ее нормальной деятельности, назовем это состояние гипофункцией. И недостаток, и переизбыток энергии на зоне ведут к различным неприятным процессам и заболеваниям. Для удобства читателей мы разместили эту информацию в таблице 12. Таблица номер 12. Характерные проявления гипо- и гиперфункций зон тела. Голова. Физическое тело. Гиперфункция, усиленная. Повышенное давление головного мозга. Миопия, близорукость, анорексия. Гипофункция, ослабленная. Дальнозоркость, пониженное черепно-мозговое давление. Голова. Эфирное тело. Гиперфункция. Ощущение распирания в области головы. Голова пухнет. Гипофункция. Ощущение давления в области головы. Заторможенность. Голова. Астральное тело. Гиперфункция. Избыточный контроль чувств и эмоций. Гипофункция. Отсутствие управления эмоциями и желаниями. Голова. Ментальное тело. Гиперфункция. Въедливость, сарказм, сравнение себя с другими, фанатизм. Гипофункция. умственная ригидность, бессвязность высказываний, плохая память, подозрительность. Горло. Физическое тело. Гиперфункция. Увеличение КДК, гиперфункция вилочковой железы. Гипофункция. Непропорциональное телосложение, голова, переходящая в туловище. Горло. Эфирное тело. Гиперфункция. Ощущение избранности, полной отделенности от других. Гипофункция. Ощущение своей серости и обыденности. Горло. Астральное тело. Гиперфункция. Презрительность, гордыня, самодовольство. Гипофункция. Чувство неполноценности, ущербности. Горло. Ментальное тело. Гиперфункция. Высокомерие, скептицизм, поиск панацеи, отношение к людям как к стаду. Гипофункция. Склонность к плагиату и компилированию. Сердце. Физическое тело. Гиперфункция. Тахикардия, гипертония. Гипофункция. Гипотония, аритмия. Сердце. Эфирное тело. Гиперфункция. Ощущение непреодолимой тяги к сопричастности. Гипофункция. Ощущение безысходности и внутренней пустоты. Сердце. Астральное тело. Гиперфункция. Помощь без просьбы, жалость к другим, дружба против денег. Гипофункция. Бесчувственность, жалость к себе, ранимость, сентиментальность. Сердце. Ментальное тело. Гиперфункция. Отсутствие логической связи в суждениях. Гипофункция. Отсутствие совести и этики, черствость. Пресс. Физическое тело. Гиперфункция. Избыточная маскулинность, ожирение. Гипофункция. Астеническое телосложение, язва желудка. Пресс. Эфирное тело. Гиперфункция. Ощущение взрывной силы, неумение останавливаться. Гипофункция. Ощущение обесточенности, апатия, бессилие. Пресс. Астральное тело. Гиперфункция. Спесь, агрессивность, ярость, гнев. Гипофункция. Страх, трусость, застенчивость. Пресс. Ментальное тело. Гиперфункция. Учитывание только своего мнения. Гипофункция. Подстройка под мнение авторитета. Пах. Физическое тело. Гиперфункция. Новообразование, нервный тик, зуд, чесотка. Гипофункция. Замедленная моторика, синдром сонной мухи. Пах. Эфирное тело. Гиперфункция. Ощущение жжения, шило в одном месте, беспокойство. Гипофункция. Ощущение какой-то потребности, но непонятно какой. Пах. Астральное тело. Гиперфункция, истеричность, вспыльчивость, отсутствие переходов между противоположными эмоциональными состояниями, МДП. Гипофункция, эмоциональная холодность, зацикленность на одном эмоциональном состоянии. Пах, ментальное тело. Гиперфункция, ироничность, колкость, хвастовство, провокация на слабо. Гипофункция, ментальная заторможенность, мышление штампами, сложности с пониманием шуток. Копчик. Физическое тело. Гиперфункция. Костные наросты, солевые отложения, низкая гибкость. Гипофункция. Общая болезненность, ослабленная регенерация, ослабленный иммунитет. Копчик. Эфирное тело. Гиперфункция. Присутствие энергетической связи с объектами и, как следствие, сложность расставания со старыми вещами, синдром Плюшкина. Гипофункция. Ощущение отсутствия связи с объектами, неприкаянность, отсутствие опоры в жизни. Копчик. Астральное тело. Гиперфункция. Флегматичность. Сложно переключает эмоциональное состояние. Гипофункция. Эмоциональная нестабильность. Копчик, ментальное тело, Гиперфункция. Консервативность, приверженность традициям, медленное схватывание информации, особенно новой. Гипофункция. Оторванность от земли, фантазирование. Отсутствие планирования, невоплощенные и незаконченные идеи. Влияние мотивации на развитие зон тела. Все помнят сказку Пушкина про царицу, которая все вопрошала зеркальце: «Я ль на свете всех милее?» То есть у царевны изначально была потребность быть красивее всех. Но никаких действий она не предпринимала, пока ситуация ее устраивала. Когда зеркальце сказало ей, что самая красивая подрастающая царевна, у царицы появилась мотивация на действие для удовлетворения своей потребности. Правда, действия с ее стороны были исключительно деструктивные. Сначала она послала чернавку отвести падчерицу царевну в лес, а когда это не удалось, подбросила ей отравленное яблоко. Но делать она все это стала, когда ее потребность быть самой красивой попала под угрозу. Для принятия решения действовать нужна причина, то есть та или иная потребность и импульс. Мотивация. Вот как это выглядит на примерах. Допустим, человек, глядя на себя в зеркало, решает похудеть. Мотивация не совсем ясна. То ли чтобы соответствовать идеальным представлениям о себе, то ли для здоровья, то ли ни для чего конкретно. И решил бегать в парке 5 раз в неделю, вставая в 6 утра. Вывод. Мотивация для начала бега — похудение. Побегал пару месяцев, похудел, обрадовался. И перестал бегать. Ведь цель достигнута. Такую мотивацию мы можем назвать первичной. Но проблема в том, что вес опять начал увеличиваться. Посмотрим на физкультуру по-другому. Не с позиции веса, а с позиции качеств. Какие качества, умения или способности может увеличить бег в парке? Если бегать с ускорением в горку, то действенность и активность. Если бегать с переменной скоростью, то жизнерадостность. Кстати, именно такой бег помогает сбросить вес быстрее всего при прочих равных. Если бегать спокойно и делать перерывы на ходьбу для восстановления дыхания, то можно увеличить выносливость и укрепить иммунитет. Можно поставить цель стать более энергичным, действенным и активным и бегать с ускорением на подъем со смены ритма бега. При этом мы похудеем настолько же, сколько при беге с мотивацией на похудение, либо больше. Но теперь это уже мотивация второго уровня. Ведь кроме похудения мы поработали с качествами характера, увеличили действенность, уверенность и активность. Где нам нужны действенность, активность и энергичность? В основном в бизнес-карьере и в предпринимательской деятельности. Это уже пример мотивации третьего уровня. Подняться по карьерной лестнице на ступень или две, создать или эффективнее управлять своим делом, спокойнее держать удар от мира в наше непростое время и так далее. При мотивации третьего уровня похудение будет первым бонусом, вторым — наработка качеств характера или способностей, и третьим — достижение бизнес-цели. При такой мотивации результаты тех же действий будут лучше, ведь теперь, даже похудев на несколько килограмм, мы продолжаем бегать, так как более глобальные цели еще не достигнуты. Важно, как правильно начинать бег, так и грамотно его заканчивать. Мы рекомендуем любой физкультурный комплекс начинать с того, что получается хорошо. Упражнения для вашей ведущей зоны. А завершать тем, что нужно развить нарабатываемую зону или качество. Рассмотрим 2, на первый взгляд, похожих варианта. Методы развития зон тела. Человек — это целостная структура, в которой все органы, все проявления тесно взаимосвязаны. У разных людей тела — эфирное, астральное, ментальное, физическое — сформированы по-разному, что влияет на их возможности и способности. И в зависимости от того, какое тело больше развито у конкретного человека, через работу именно с этим телом можно эффективно измениться в лучшую сторону. Осознанную работу со своими качествами можно объединить в 2 этапа. Первый. Опора на сильную сторону, качество, способности зоны, которая у вас есть. Если человек хорошо развит физически, мастер спорта, ему будет легче всего гармонизировать личностные качества благодаря точно подобранным физическим упражнениям, физическое тело. Если же человек имеет докторскую степень в науке, то наиболее эффективной будет осознанная работа над качествами и зонами тела через ментальное тело. Если вы артистическая натура, то для вас эффективнее развивать свои качества через работу с эмоциональными состояниями, астральное тело. Второй. Наработка способностей и умений в наименее развитой области. Если человек развит интеллектуально, научный работник, филолог, философ, и менее развит физически, то на первом этапе он управляет своим настроем, переигрывает ситуации, применяет методику позитивных аффирмаций. А на втором этапе важно основное внимание уделять именно физическому телу. Зарядка, дыхание, тип походки. Дыхание. Наше дыхание неразрывно связано с внутренним психоэмоциональным состоянием. Можно сказать, что дыхание является отражением нашего внутреннего состояния. Верно и обратное. Начиная дышать определенным образом, можно изменить свое внутреннее состояние. Таким образом, мы можем не только диагностировать по дыханию свое внутреннее состояние, но и менять его в соответствии со своими целями и задачами. Наш организм умеет бессознательно, опираясь на основные модели поведения и отношения, при помощи дыхания перераспределять энергию из одной зоны тела в другую. Если мы научимся делать это осознанно, нам будет только лучше, тем более что учитель всегда рядом, так как это, собственно, мы сами. Давайте вспомним несколько жизненных ситуаций, в которых наше дыхание вело себя несколько непривычным образом. Вспомним, как дышит ребенок после того, как он долго плакал. Во время вдоха воздух у него вдыхается порциями, а выдох длиннее вдоха. Что делает при помощи такого дыхания организм и как это отражается на психоэмоциональном состоянии ребенка? Оказывается, благодаря такому дыханию эмоциональная энергия трансформируется организмом из зоны паха и переходит в более мягкую чувственную энергию зоны сердца. Выдох длиннее вдоха. Можно сказать, что со вдохом ребенок неосознанно трансформирует эмоциональную энергию в умиротворенность, то есть успокаивается. Перераспределение энергии между зонами при помощи дыхания. Вдох. Со вдохом мы не только вдыхаем воздух, но также впускаем в себя различные эмоции, чувства, состояния, мысли и идеи. Вдох — это вход чего-то нового в нашу жизнь. Будь то радость или печаль, горе или счастье. Со вдохом мы наполняем наше тело различными энергиями. Можно сказать, что вдох подпитывает определенные зоны нашего тела в зависимости от того, как мы вдыхаем. Способность принимать что-то или кого-то связана именно со вдохом. Наша жизнь во внешнем мире начинается с первым вдохом. Вдох — это насыщение, наполнение, обновление, принятие. Активация внутренних состояний, получение информации. Когда к вам бежит радостный ребенок, и вы встречаете его с распростертыми объятиями, вспомните, что происходит с раскрытием рук, вдох или выдох. Действительно, происходит вдох. Тот же механизм мы встречаем при испуге. Со вдохом человек впускает в себя ситуацию, решением которой он еще не владеет. Задержка после вдоха. Перед выдохом. Во время задержки дыхания после вдоха легкие сохраняют и усваивают кислород, а тонкие тела сохраняют, накапливают и усваивают различные чувства, мысли и состояния. Активируют и направляют энергию в зону головы. Часто задержка дыхания после вдоха увеличивается при необходимости решения различных сложных задач и ситуаций. Ожидать, затаив дыхание. Так как при привычной ситуации организм уже знает, как реагировать, и после вдоха сразу следует выдох. Увеличение задержки после вдоха свойственно состоянию неизвестности или неопределенности. На задержке после вдоха происходит усвоение, анализ и переработка ранее полученной информации, энергии. Формируется внутреннее намерение, происходит анализ и принятие решения в ответ на стимулы внешнего или внутреннего мира. Задержка после вдоха — это идентификация, озарение, инсайт, удержание полученного извне состояния, сосредоточенность, сравнение, оценка, воспоминание, обдумывание формы и методов решения задачи, формирование цели, распределение энергии внутри тела. Качества, свойственные задержке после вдоха, доверие, принятие, собранность, концентрированность, сосредоточенность, внимательность. На задержке после вдоха идет внутренняя работа с улучшением чего-то в себе через осознание или понимание. Если в вышеописанной ситуации с испугом ситуация не решилась, то во время задержки после вдоха организм выберет один из трех вариантов, которые наиболее привычны данному человеку – убежать, напасть, обороняться или впасть в ступор. И уже после решения следует выдох. Также в процессе задержки после вдоха тело генерирует тот тип энергии, которым мы наполняли его в процессе вдоха. Например, если вдох был через нос, то на задержке дыхания будет активироваться зона головы. Если же в процессе качания пресса после короткого вдоха на задержке дыхания сделать несколько упражнений, то активируется зона пресса. Правда, и в первом, и во втором случае важно учитывать, что больше на такой задержке все же активируется зона головы, ответственная за эту задержку. Выдох. С выдохом из легких выходит воздух, и одновременно с этим человек принимает на сознательном или неосознанном уровне какое-либо решение и начинает его осуществлять, действовать. С выдохом происходит как выражение мыслей и идей, сформированных на задержке после вдоха, так и реализация принятого решения или задуманного действия, осуществление планов в жизнь. В ситуации с испугом, если повод оказался беспочвенным, то человек облегченно выдыхает и расслабляется. Но если ситуация требует действий, то выдох говорит нам о том, что первый этап реакции закончился. Под первым этапом мы понимаем, например, поиск палки, камня или еще чего-то, крик или быстрый бег в безопасную сторону. Вторым этапом является применение найденных тяжелых предметов или размышление после того, как спрятался, как лучше покинуть эту опасную зону. Пример. Если человек обжег руку обо что-то горячее, то сначала он ее отдергивает и делает выводы, а уже после, с выдохом, реализуется принятое человеком решение. Если задержке характерно статическое состояние внимания, ожидания или эмпатии, то выдоху более свойственно динамичное состояние. Вдоху свойственны иньские качества, а выдоху — яньские. Задержка после выдоха, перед вдохом. Во время задержки дыхания после выдоха организм ожидает результат действия. Психика в этот момент находится в состоянии ожидания, выхода из ситуации или ответа собеседника на поставленный вопрос. При задержке после выдоха в процессе общения человек ожидает результаты, уже в зависимости от того, что произойдет, организм автоматически подстроит наш вдох наиболее оптимальным образом, активирует и направляет энергию на зону сердца. Например, задав вопрос человеку, сделайте задержку после выдоха в конце фразы. Это поможет вам с большей точностью понять его внутреннее состояние. Если же, задав вопрос, вы делаете глубокий вдох, то забираете у собеседника ранее выделенную ему вами энергию для ответа на ваш вопрос и принятия решения, что на бессознательном уровне отгораживает его от вас. Для успеха в деловом общении более продуктивно заканчивать фразы с выдохом, а вдох делать одновременно с началом ответной фразы собеседника. Задержка после выдоха — это ожидание нового, возможность расширения своего опыта, умение учиться у других, делаю как, ожидание ответа внешнего или внутреннего мира на совершенное действие или бездействие, трепетное ожидание встречи с любимым человеком или с Богом, готовность к восприятию, акцент на внешний или внутренний мир и их отношение к поведению человека. Также в процессе задержки после выдоха телом у человека генерируется тот тип энергии, который мы выделяли до этого в процессе выдоха. Вы подарили любимому человеку цветы, естественно, на выдохе, и, затаив дыхание, ждете. Вот он улыбнулся, и вы радостно вдохнули. Пропорции. Наш организм умеет при помощи дыхания перераспределять энергию из одних зон тела в другие. Если мы у него этому научимся, то нам же от этого будет лучше. Тем более, что учитель всегда рядом, так как это, собственно, мы и есть. Энергообмен между зонами при помощи дыхания. Первое. Вдох длиннее выдоха или выдох короче вдоха. Активирует зону пресса. Действенность. Второе. Вдох короче выдоха или выдох длиннее вдоха. Активирует зону сердца. Умиротворенность. Третье. Дыхание через нос, вдох и выдох. Активирует зону головы, концентрация, осмысленность. Четвертое. Дыхание через рот, вдох и выдох. Активирует зону сердца, умиротворенность. Пятое. Задержка дыхания после вдоха. Активирует зону головы, вдумчивость и концентрацию. Шестое. Задержка дыхания после выдоха. Активирует зону сердца, эмпатию. Седьмое. Серии быстрых вдохов или выдохов активируют зону паха, приподнятое настроение и увеличивают скорость переключения. Восьмое. Одновременное дыхание ртом и носом в соотношении 50 на 50, вдох и выдох, активируют зону горла, гармоничность плюс, естественно, зоны головы и сердца. Девятое. При вдохе энергия набирается на зону или зоны в зависимости от того, как и куда вдохнул человек. При выдохе энергия направляется на конкретную зону или зоны в зависимости от того, как производится выдох. Для максимального наполнения энергии зоны пресса необходимо, чтобы выдох был в 1,5-2 раза короче вдоха, а выдох осуществлялся носом со звуком «хы». Для максимального наполнения энергии зоны сердца необходимо, чтобы выдох осуществлялся ртом и выдох был в 1,5-2 раза длиннее вдоха со звуком «хо» — среднее сердце или «ха» — нижнее сердце. Для максимального наполнения энергии зоны паха необходимо, чтобы дыхание осуществлялось порционно, прерывисто и или со сменой ритма. Для максимального наполнения энергии зоны копчика необходимо, чтобы вдох, выдох и задержки были максимально длительные, с полным расслаблением внутренней мускулатуры, и чтобы все этапы были одинаковы по длительности. Для максимального наполнения энергии зоны горла необходимо, чтобы вдох был равен выдоху и задержкам. При этом дышать нужно одновременно ртом и носом. 50 на 50. Мы уже отмечали, что при дыхании через нос активируется зона головы, а при дыхании ртом наполняется энергией зона сердца. Значит, при вдохе через нос и выдохе через рот мы набираем энергию в зону головы и переводим в зону сердца, а это позволяет чувственный спектр сделать более осознанным и уравновешенным. Если мы при этом выдох сделаем короче, то это позволит нам активировать еще и зону пресса. Такое дыхание дает возможность, находясь в ровном и уверенном состоянии, общаться с близкими людьми на деловой и конструктивной волне. Дыхательные техники. Поскольку дыхание определяет жизненный ритм человека, то способ, которым мы дышим, указывает на распределение наших энергий. Волнение или возбуждение приводит к нервному и ускоренному дыханию, а в спокойном и уравновешенном состоянии дыхание ровное, медленное и спокойное. Также мы можем изменять свое ментальное и физическое состояние, управляя своим дыханием. Пример первый. Часто люди с низкой самооценкой дышат поверхностно, и основной зоной тела, участвующей в процессе дыхания, является зона сердца. При этом зона пресса в дыхании практически не участвует. Это говорит об умении быть эмпатичными и внимательными к другим и о сложности в умении жить для себя и ставить свои интересы на первое место. При осознанной работе над собой и управлении дыханием с акцентом на зону пресса можно увеличить уверенность в себе и наработать разумный эгоизм. Пример второй. Обратная ситуация наблюдается в среде успешных бизнесменов и предпринимателей. Здесь в процессе характерного для них дыхания в основном участвует зона пресса, в то время как зона сердца проявлена слабо. Это говорит нам не только об их умении принимать и воплощать сложные решения, но и о трудностях в эмпатии к близким и о излишней жесткости. В этой ситуации желательно уделять внимание большей проработке дыханием зоны сердца. Очень важным моментом в работе с дыханием является то, что серьезные перемены в структуре дыхания желательны после осознанной проработки причин, вызвавших привычный ранее тип дыхания. Чтобы подготовиться к более точному выполнению дыхательных техник, необходимо лечь на пол, чтобы спина, позвоночник, соприкасалась всей поверхностью с полом. Для этого лучше стопы поставить на пол рядом друг с другом, чтобы между голенью и бедром образовался угол в 90 градусов. Во время выполнения дыхательных техник сидя старайтесь, чтобы спина находилась в ровном состоянии перпендикулярно полу. Первое. Гармоничное дыхание. Встречаются люди, которые поступают в основном под влиянием чувств и эмоций, а не разума и логики. Другие пытаются полностью контролировать свои чувства, действия, эмоции. И та, и другая крайность в итоге приводят к различным проблемам. Техника «Гармоничное дыхание» предназначена для гармонизации работы головы и сердца, интеллекта и чувств. С помощью этой техники можно научиться переходить от крайности к состоянию целостности, когда работа чувств и интеллекта становится более согласованной. Исходное положение в период освоения, лежа или сидя с ровной спиной, если применять данный тип дыхания после освоения ходьбы, эффект от него будет выше. Техника выполнения. Вдох и выдох равны между собой, выполняются ртом и носом 50 на 50. Между вдохом и выдохом задержка дыхания 2-3 секунды. На что обратить внимание? Необходимо, чтобы объем воздуха во время вдоха и выдоха через рот и нос был одинаковым. Использование дыхательных техник во время ходьбы является естественным и продуктивным методом тренировки, который позволяет более эффективно использовать время. Также во время ходьбы человек задействует мышцы тела, и в результате вырабатывается значительно большее количество энергии. Это, с одной стороны, помогает эффективнее освоить новое дыхание, а с другой — наполнить тело новой энергией, полученной в процессе дыхания.